Он пришелся на 30 сентября, день моего рождения, хотя на дальнейших событиях это не отразилось. Правда, я надеялся получить от родных поздравления в денежной форме и с нетерпением ждал утренней почты, для чего спустился вниз, чтобы подкараулить почтальона. И если бы я не слонялся по вестибюлю, Холли не позвала бы меня кататься верхом, и ей не представилось бы случая спасти мне жизнь. «Пошли», — сказала она, застав меня в ожидании почтальона. «Возьмем лошадок и покатаемся по парку». На ней была кожаная куртка, джинсы и теннисные туфли. Она похлопала себя по животу, показывая, какой он плоский. «Не думай, что я хочу избавиться от наследника, но у меня там есть лошадка. Моя милая старушка Мейбл Минерва, и я не могу уехать, не попрощавшись с ней». «Не попрощавшись?» «В следующую субботу. Жозе купил билеты». Я просто остолбенел и покорно дал вывести себя на улицу. «В Майами мы пересядем на другой самолет, а там над морем, через Анды. Такси!» Через Анды. Пока машина ехала по центральному парку, мне казалось, что я тоже лечу. Одиноко парю над враждебными заснеженными вершинами. Но нельзя же. В конце концов, как же так? Нет, как же так? Не можешь же ты всех бросить. Вряд ли кто будет по мне скучать. У меня нет друзей. Я буду скучать. И Джо Белл, и, ну, миллионы. Салли, бедный мистер Томато. Я любила старика Салли, сказала она и вздохнула. Знаешь, я уже месяц его не видела. Когда я сказала ему, что уезжаю, он вел себя как ангел. Честно говоря, — она нахмурилась, — он, кажется, был в восторге, что я отсюда уезжаю. Он сказал, что это к лучшему, потому что рано или поздно, но неприятности будут, если обнаружится, что я ему не племянница. Этот толстый адвокат послал мне $500 наличными. Свадебный подарок от Салли. Мне хотелось ее обидеть. И от меня получишь подарок, если только свадьба состоится. Она засмеялась. «Будь спокоен, он на мне женится, в церкви, в присутствии всего семейства. Поэтому мы все и отложили до Рио». «А он знает, что ты уже замужем?» «Что с тобой? Хочешь мне испортить настроение? День такой прекрасный, перестань». «Но очень возможно...» «Нет, невозможно. Я же тебе сказала, это не был законный брак. Не мог быть». Она потерла нос и взглянула на меня искоса. «Попробуй только заикнись об этом. Я тебя подвешу за пятки и освежую, как свинью». Конюшни, теперь, по-моему, на их месте стоит телестудия, находились в западной части на 66-й улице. Холли выбрала для меня старую, вислозадую, чалую кобылу. «Не бойся, на ней покойнее, чем в люльке». Это для меня имело решающее значение, ибо мой опыт верховой езды ограничивался катанием на пони во время детских праздников. Холли помогла мне вскарабкаться в седло, вскочила на свою серебристую лошадь и затрусила вперед через людную проезжую часть центрального парка к дорожке для верховой езды, на которой осенний ветер играл сухими листьями. «Чувствуешь?» — крикнула она. «Здорово!» И я вдруг почувствовал, глядя, как вспыхивают ее разноцветные волосы под красно-желтым прорвавшимся сквозь листву солнцем. Я вдруг ощутил, что люблю ее. Настолько, чтобы перестать жалеть себя, отчаиваться. Настолько, чтобы забыть о себе и просто радоваться ее счастью. Лошади пошли плавной рысью, порывы ветра окатывали нас с головы до ног, плескали в лицо. Мы то ныряли в озерца тени, то выходили на солнце, и радость бытия, веселое возбуждение играли во мне, как пузырьки в шипучке. Но это длилось одну минуту. Следующее обернулось мрачным фарсом. Внезапно, как дикари из засады, на тропинку из кустарника выскочили негритята. С улюлюканьем и руганью они начали швырять в лошадей камнями и хлестать их прутьями. Моя чалая кобыла вскинулась на дыбы, заржала и, покачавшись на задних ногах, как циркач на проволоке, ринулась по тропинке, выкинув мои ноги из стремян, так что я едва держался в седле. Подковы ее высекали из гравия искры, небо накренилось. Деревья, пруд с игрушечными корабликами, статуи мелькали мимо. Няньки при нашем грозном приближении бросались спасать своих питомцев. Прохожие, бродяги и прочие орали: «Натяни поводья! Тру, мальчик, тру! Прыгай!» Но все это я вспомнил позднее. А в тот момент я слышал только Холли, ковбойский стук копыт за спиной и непрестанные крики ободрения. Вперед, через парк на Пятую авеню, в гущу полуденного движения, с визгом сворачивающих такси и автобусов. Мимо особняка Дьюка, музея Фрика, мимо Пьера и Плазы. Но Холли нагоняла меня. В скачку включился конный полисмен, и вдвоем, взяв мою лошадь в клещи, они вынудили ее, взмыленную, остановиться. И тогда я, наконец, упал. Упал, поднялся сам и стоял, не совсем понимая, где нахожусь. Собралась толпа. Полисмен гневался и что-то записывал в книжку, но вскоре смягчился, расплылся в улыбке и пообещал проследить за тем, чтобы лошадей вернули в конюшню. Холли усадила меня в такси. «Милый, как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно». «У тебя совсем нет пульса», — сказала она, щупая мне запястье. «Значит, я мертвый». «Балда, это не шутки. Погляди на меня». Беда была в том, что я не мог ее разглядеть. Вернее, я видел не одну Холли, а тройку потных лиц, до того бледных от волнения, что я растерялся и смутился. «Честно, я ничего не чувствую, кроме стыда». «Нет, правда? Ты уверен? Скажи, ты мог убиться насмерть». «Но не убился. Благодаря тебе. Спасибо, ты спасла мне жизнь. Ты необыкновенная. Единственная. Я тебя люблю». «Дурак несчастный!» Она поцеловала меня в щеку. Потом их стало четверо, и я потерял сознание.